21. Я закончил архитектурный колледж. На данный момент я фриланс. Временно. Вот, надеюсь, в дальнейшем, что мне будет в дальнейшем, что я смогу себя развить как дизайнер. Также я андроген. Я не формал. Я достаточно молодой и на этом все. Хорошо, отлично. А второй вопрос. Расскажи, пожалуйста, о своем детстве. Мое детство пришло достаточно странно. Как и, наверное, в каждом детстве было много хорошего и много плохого. Но больше всего, конечно, помню, как всегда плохого. Детство, оно было такое, в какой-то мере, одинокое. Не было рядом какой-то поддержки, не было искренних друзей. И лишь спустя заканчивая школу даже, я познакомился с одной девочкой, которая была, она была в какой-то мере сильной анархисткой, сатанисткой. Она была настоящей, она была классной, и она помогла мне раскрыться. Это, наверное, самое яркое и самое приятное воспоминание детства.